обычно музыки. Брат был намного старше меня, но не видел никаких причин, почему маленькой девочке нельзя знать обо всех этапах карьеры Ли Скретча Перри. И когда именно Дэвид Боуи навсегда превратился в пустышку, и почему Боб Дилан — враг. Он составлял для меня подборки и нарочно включал туда дурацкие песни, чтобы развить во мне критические способности. Мне было 8 лет, и он превратил меня в монстра. Поначалу я говорила, что мне нравится все на кассете, а потом научилась отличать слабые номера, и кончилось тем, что он иногда смеялся, слушая мои путанные злые нападки на песни, которые он любил. Иногда я даже убеждала его, что исполнение подражательное или неискреннее, или что оно бледная тень более ранней записи. По-моему, в этом возрасте музыка проникает в тебя глубже, чем когда-либо потом. Я тонула в пластинке или альбоме, они смыкались вокруг меня. Я садилась в автобус, ехала в старый магазин «Вирджин» и часами читала там книги, искала указаний или объяснений, вчитывалась в тексты песен, старалась понять стихи. Брат водил меня на концерты и выступления. Наверное, мы выглядели странной парой. Ему 22 года, мне 13. Но это были лучшие дни моей жизни. Думаю, я больше никогда не была так сосредоточена, так захвачена чем-то, как тогда, когда мы ходили слушать группы. Теперь все это ушло, и я ощущаю это как потерю. Теперь я работаю 12 часов в день, и мозг у меня пришел в негодность, и, кажется, я вообще не слышу музыку. 3 часа ночи, Курт. Я затасковал до того, как она умерла. 3 месяца до того, как на нее наехала машина. Иногда мне кажется, что все это время машина приближалась, постепенно прибавляя скорость, чтобы довершить мою потерю. Ты просыпаешься однажды, и все переменилось. Так бывает. Действительно, бывает так, что проспали всю ночь вдвоем, обнявшись, и за эту ночь что-то изменилось. Я почувствовал это по виду ее спины, когда проснулся. Что-то было в ней непривычное, угловатое, другое. Это был день ее рождения. Я засунул руку под кровать и вынул приготовленные подарки, разложил вокруг нее. Я хотел, чтобы она проснулась среди свертков. И тихонько положил их на одеяло, нагретое солнцем. Хотя лежала она как-то так, что мне показалось, она уже не спит. Я шепотом позвал ее. Она не ответила. Солнце светило на кровать, и она должна была проснуться через несколько минут. Мы всегда просыпались почти одновременно, но она не шевелилась. Я подумал, в каком порядке мне хотелось бы, чтобы она разворачивала подарки, чтобы лучшие под конец. Наверное, час прошел, и вдруг она повернулась, глаза у нее были открыты, и я понял, что все это время она не спала, может быть, несколько часов, лежала, отвернувшись, смотрела на стену и, конечно, знала, что я это понял. Вот так все быстро и страшно. Она меня больше не любила, но ничего мне так и не сказала. Вела себя по-прежнему, говорила, что любит. Может быть, надеялась, что любовь вернется. Мы оба ничего не сказали. Иногда по ночам я не мог сдержаться и плакал, плакал, плакал. Она обнимала меня. Мы оба молчали об этом. Я зарывался лицом ей в грудь, прижимался к ней сильнее и сильнее. Хотел почувствовать прежнюю уверенность, неразрывность. И не было ничего. 3 месяца. Я думал, сколько еще осталось до того, как она уйдет. Сколько еще я буду забываться, забывать, что она меня больше не любит? Долго ли еще не смогу сжиться с этой мыслью без напоминаний?